Цитата. «Чувство всегда держит верх над разумом. Нужно принять это как непобедимую истину. Потому, когда говорим о сердце, мы утверждаем твердыню чувства. Но как далеко чувство сердца от похоти? Учение о творящем чувстве будет познанием творчества мыслей. Не будем расчленять область чувства, ибо это одно цветущее поле. Знаем посев чувства, но где же плоды одного разума? Не может творить рассудок, если не дать зерно сердца. Так, когда говорим о сердце, говорим о прекрасном». Сердце, параграф 391. Не нужно думать, что если всякий человек обладает сердцем, то его сердце всегда и во всех случаях является источником добра и благодати. Если бы это было так, то на земле давно бы установился земной рай. Но мы знаем, что в действительности до этого еще очень далеко. Законами эволюции каждому человеку предоставлены все возможности для достижения самых высших ступеней совершенствования вместе с ничем не ограниченной свободой выбора. Никто не понуждается идти обязательно по пути добра, и никого насильно в рай не тянут. Поэтому если человек не осознал или пренебрегает предоставленными ему возможностями, то, как сказано выше, всякое неосознанное сокровище погружается в хаос и тем усиливает тьму. Сердце такого человека разлагается и ведет к уничтожению обладателя его. Так действуют законы эволюции. Цитата. «Сердце, предавшееся добру, излучает благодать непрестанно, независимо от намеренных посылок. Так солнце не шлет преднамеренных лучей. Сердце, злу поклявшееся, будет извергать стрелы сознательно и бессознательно, и непрестанно. Сердце добра сеет вокруг себя здоровье, улыбку, духовное благо. Сердце зла уничтожает тепло и упырю подобно высасывает жизненные силы. Так непрестанна деятельность сердец добра и зла. На низшем плане бытия условия добра и зла разнятся от значения их в высшем мире. Можно себе представить горнило, сияющее света, и тьмы, зияющую пропасть. Так ужасно скрещиваются мечи демонов и архангелов. Среди искр боя сколько сердец привлекаются и к свету, и к тьме». Сердце, параграф 63. Из того, что о значении сердца сказано, становится ясным, что культурное состояние человечества находится в прямой зависимости от культуры сердца. Действительно, можно ли представить себе культурного человека, который не обладал бы лучшими свойствами сердечности – терпимостью, доброжелательством, мягкосердечием, чуткостью, уравновешенностью, утонченностью, состраданием, общечеловечностью? А все отрицательные человеческие качества, утверждение своего «я», злобность, нетерпимость, жестокосердие, грубость и другие, есть показатель некультурного состояния человеческого сердца. Культура вне сердца немыслима. Как бы человек ни превозносился своей ученостью, но если в нем нет сердечности, он далек от культурности. Цитата. «Можете ли вообразить, что представляло бы из себя человечество при здоровых телах, но при акультурном сердце? Такое пиршество тьмы даже трудно представить. Все болезни и немощи не могут обуздать всемирное безумие сердца. Истинно, пока не просветится сердце, не будут отняты болезни и немощи, иначе беснование сердца при сильных телах ужаснет миры. Так сказано давно про праведников: ходил перед Господом, значит, не нарушал иерархию и тем очищал сердце свое. При малейшем очищении сердца человечества можно уявить водопад благодати. Но теперь можно действовать осмотрительно, лишь где сердце не сгнило еще. Так можно не унывать, но знать, что тьма ожесточилась и множество сердец смердят. Уявление значения сердца – старая истина, но никогда она не была так нужна, как сейчас. Сердце, параграф 13. Слова учения о разлагающихся и смердящих сердцах – ужасный приговор современному человечеству и грозный показатель чрезвычайно низкого культурного состояния многих сердец множества людей. Трудно себе представить что-нибудь более ужасное, чем разложение в человеке того, что должно вести его к совершенствованию. Как должно быть тягостно великим руководителем человечества не только знать, но видеть и ощущать разложение многих человеческих сердец, которые, отвергнув все высшее, продолжают в своем самомнении разлагаться дальше. В этих многозначительных словах заключается отчасти также разгадка человеческих немощей, болезней и разных несчастий. Именно не могут быть отняты от людей немощи и страдания, пока не просветится человеческое сердце. Но к великому прискорбию должно констатировать, что человеческое сердце не только не просветляется, но грубеет и ожесточается все больше и больше. Спасение от всех бед и всех зол в человеческом сердце. Нужно вспомнить о своем забытом и пренебрегаемом сердце, не полагаться более на свой обманчивый ум, но обратиться к мудрости верного сердца. Нужно обратить все усилия на оздоровление сердца, все внимание на воспитание и образование сердца, ибо без этого нет дальнейшего пути. Как ранее прилагались заботы о развитии ума, так теперь должны быть приложены усилия на образование и воспитание сердца. Нужно создать культ сердца, как ранее был создан культ ума. Нужно изменить свой взгляд на сердце, как на физиологический орган, ибо воистину оно – центр всего сущего.